Сеста Иисус мерсь эсензэ тонавнить отненень. Маневксне, кон ответить, ломатнень пежец, свал сыть. Ансяк покж зыян, улисенень, конань вельдесынь сыть. Киесовав ты пежец, куш вейкишка, неть вишки нетнень, а содавикснень юткство. Сенень улевель седи пару, бути кирь газонзо, пово девельть покш яжему кев, ды йортовлись иневец. Ды сек скак, ванодо, ванстынг прянг. Бути сови пежец тонь каршо, малавиксать, йовтык тензе эсь пежетензе, ды бути сон карми янгсими, нолды чумонзо. Бути сон сисемкс чинтень, пежец сови тонь каршо, ды сисемкс чистэнть янгси икелеть, нолдыть чумонзо. Апостолтны вешсь азорунь кецте, виевгав ты кеми манок, азорусь каршост мерсь. Улин деряй тын кеми манг, куш горчица видьмешка, тынь меревледите покш чувтонтень, тарги кэсь прят, юрнак мезник, ды озавтык и невец. Сон кунсуловледись. Мерсынек, ули тынк важонг, коносоки мода или ваны ревить. Зярдо сон сы, паксясто, а рази мертя до тензе, совак, ды куроксто озак столекс. А разь, тынь сонен за мертядо. А ногстак монень, ярсамо пель, карксы крунгот, ды монь ярсамо сими машкасто, якак мельган. Тонсь, ярсамо симими кармат мейле. А рази тынь йовтатадо важонтень сюк пря, сентей мань кисы, мезистен за кармавтузель. Истя а арсян. Истя тынгак, зярдо тейсынк весемень, мезитень кармавтузель йовтадо. Минь ансяк уреть. Конат тейсь кармавтузень, ды аучить сень кисы, кода мояк сюк пря. Иерусалиме умолимсте, Иисус ютась Самария ды Галилея масторнын юткова. Вейки велени совамсто, Иисусонь каршо, понгсть проказа ормасо, середица кемень ломать. Сынь лоткасть вейону, ды сергецть. Иисус, тонавтыця, ультьмининек седей марицякс. Зярдо Иисус сынст неинзе, сон мерсь. Азёдо, невтинг прянг попнанень. Ды то умолимсте, середицятне ормадост ванскацть. Вейкись юткстост, зярдо маризе эсь прянзо шумбракс, велявць мекев, ды кармась верьга вайгельть пазонь шнамо. Сон прась Иисусонь пилькс, ды модас сюкунязь, ёвта стензы покш сюк пря. Тело манесь, ульнись, самарень эрице. Иисус кевкстизе. Натя кеменест ванскацть. Косот ли я вейксетне? Мекс ансяк те, ли я раскин ломанись, велявць пазонь шнаму. Ды мерси Иисус, те ломанентень. Стяк ды азё, кемимат шумбралгавтынзеть тонь. Весть фарисейтне кевкстезь Иисусонь. Зярду сы пазонь и нязоркчись. Сон каршост ёвтась. Пазонь и нязоркчись, сы аволь кодамояк неявик стежк смарту. Секскак, кияк амиреви. Сон ванатеса, или сон тосо. Ванудо, пазонь и нязоркчись, тынк эйсе. Мейле, Иисус мерсь, эсензе тонавнитянзу туртов. Вана, сы истя мушка. Зярдо сыты ненг пок шмельнеемс, куш вечис ломатнень цёрандь, ансяк анесынг. Ды зярдо мерить тенг, сон ванатесе или сон тосо, аштеде таркасонг, и лядо капша чиеме кортыцянь мельга. Кода йондолонь кивчкадимась валдумты менельсынь песте пес, истя карми неявому ломатнень цёрась как, саму чистанзе. Ансяк васняяк, сонензе сави ютамс, ламу пиштимат. днень пингень ломатне, велявцы седиест эйстенза. Кода ульнись ноен читнеста, истяк армий ломатнень тёрань читнеста як. Ломатне ярснесть, симнесть, урьвакснесть делиснесть мирденень сечинь самс, зярдуной совась и невенчес. Мейле сыргась и нечадысь, конась весень ваявтынзе. Карми улями истя, кода ульнись лотонь шкатнеста. Весь ярснесть симнесть, рамсесть, микшнесть, виднесть, тейнесть кудот. Ансяк се чистынь, зярду лот тусь садом ошстонть, менельсты пиземик спрась тол ды палы кандал, конась маштынзе веси эрицятнень. Истя карми улями кешкастунть как. Зярду мекев сы ломатнень тёрась. Се чистынть, киестардови кудо лангс, де ули парозо, кадови кудо поц, и лязо валгоне парочинь кисы. Киестардови паксяс, и лязо велявтни мекев кудол. Мельсы кирдеде лотон нинть. Киеснарты ванстомс эсь эрямонзо, се йомавцы сонзе. Кие йомавцы эсь эрямонзо, се вансы сонзе. Видесты тень кортан. Те вестынть, кавту ломатни кармить удуму, ветарка лангсо. Вейкись эйстест карми улеме саезь, пазонтень, омбоцись кадозь. Кавту ават вейсы кармить товонь яжавтому. Вейкись эйсест ули саезь, пазонтень, омбоцись кадозь. Кавту тёрат кармить улеме паксясо, вейкись эйстест карми саясь пазунтень, омбоцись кадось. Де тонов нецятни кевкстизи Иисусонь. Азоро, косо те веси карми улеме. Косо кулось ракшась, тоу пуромить равжо варакатнияк. Валмиревксы каршост мерсь Иисус.